Глава 21. Предчувствие не обмануло Трофима. На кабанов кедровом налетела стая шакалов. Потеряв трех собратьев, они задавили секача. Только копыта да объеденную голову с желтыми загнутыми клыками оставили хищники на снегу, направляясь снова за табуном. Трофиму стало понятно, кто сожрал в одну ночь убитых им на Ясеневом большую свинью и прошлогодка. Это была та же стая шакалов. Со злости пнул он в оскаленную пасть мертвого шакала и, сунув носки олочи и в крепление лыж, бросил Сафрону. «К морю пойду, заночую», и полез рывками в гору. Шакалы вначале отбегали от кабаньих следов, катались, очищаясь от крови, затем один за другим потянулись по набитой тропе. Трофим, гоняясь за ними, взмок. Пот ручьем лил из-под шапки. На ходу он хватал и бросал в рот льдистый снег. Вдруг следы круто повернули и пошли на перевал. Сейчас подъема, и между деревьями засинял просвет. Тяжело переводя дух, Трофим прошел еще немного и наткнулся на набитую по первому снегу и уже затвердевшую кабанью дорогу, по которой табун, не проваливаясь, прошел галопом. По отпечаткам когтей было видно, что и шакалы прошли прыжками. Трофим сбросил шапку и облегченно погрозил невидимым хищникам. Полусуточный разрыв не оставлял у него сомнений, что кабаны где-то уже далеко, у моря, в малоснежных местах. Шакалы тоже, видимо, поняли бесплодность преследования. Они остановились на хребте и до желтых проталин сидели на снегу. Потом по отрогу направились в противоположную сторону. До темноты оставалось совсем немного. «Догнать! Догнать!» — сверлила Трофима мысль. Разгоняясь с крутых косогоров, он уже несколько раз падал и рвал ременное крепление лыж. Шакалий след он оставил на водоразделе. Огибая крутики, шел покатями, по которым вода сбегала к морю. Неожиданно сверху его путь пересекла целая звериная дорога. Трофим стал рассматривать следы. Проваливаясь по брюху, на коротких прыжках изюбры уходили от волков. Трофим скатился чуть не до самого ключа, в буреломнике сошел с лыж. Припадая к стволам деревьев, стал скрадывать хищников по далеко заметному следу. Первого шакала он увидел прямо на льду ключа. Зверь лежал, свернувшись красноватым клубком. Два других краснели на склоне. Выстрел разорвал дремлющую тишину. Шакал подскочил и упал. Второго, летевшего на махах прямо на него, Трофим свалил в упор. Лихорадочно передернув затвор, стал ловить на мушку мечущихся почаще, но не успел. За носком раздался гнусавый вой. Вожак собирал разбежавшуюся стаю. Вечерело. Котомка, набитая зубриным мясом, пригибала к земле. Лямки невыносимо резали плечи. Продвигаясь сквозь густую чащу подлеска, Трофим часа два уже поднимался на перевал. Слева под снегом бормотал глубокий ключ. Испуганно загалдело где-то внизу вранье. «Шатун нападали! А вдруг соболь?» — подумал Трофим и, сбросив котомку, скатился вниз. С обрывистого берега на ключе виднелось что-то черное, облепленное враньем. Скользя по наплывистому льду, он приближался к каркающей и шевелящейся куче. Легкий шелест орешники заставил Трофима приостановиться. Он взглянул на береговую чащу и почувствовал, как под шапкой зашевелились волосы. В десятке шагов в береговых зарослях, пригнувшись, стоял тигр. Все последующее произошло в короткие секунды. Трофим инстинктивно поднял бердану, поймал на мушку клыкастую ощерившуюся пасть. Нажал на спуск. Выстрел совпал с прыжком тигра. Обдав смрадным дыханием, зверь сбил его на лед. Трофим почувствовал, как затрещали кости черепа. Но он успел выхватить нож и ткнуть его зверюге в грудь. Кровь, горячая, липкая, полилась с рук на обнаженную голову. Пившиеся в ноги когти тигра стали медленно разжиматься. Отчаянным усилием Трофим оттолкнулся от зверя. В горячке встал на трясущиеся мелкой дрожью ноги. Деревья, сопки ходили перед глазами ходуном. Все было заслано красной пеленой. Сквозь нее он видел тигра. Зверь сидел на льду в пяти шагах и, качаясь из стороны в сторону, испускал глухой прерывистый рев. Вдруг остроконечная ель в глазах Трофима стала медленно, затем все быстрее и быстрее крутиться вокруг своей оси. С бешеной скоростью закрутились другие деревья. Трофим вскрикнул, схватился руками за голову и опустился на залитый кровью лед. Девственной белизной свежевыпавшего снега окуталась тайга. Слева, сквозь просветы деревьев, рукой подать, виднелась седловина главного хребта. Где-то далеко внизу, в полдневном мареве, в хороводе сопок туманно вырисовывались верховья ясеневого. Справа топорщились синеватые от хвойников, похожие на петушиные гребни сопки. Седьмой день искал Сафрон Трофима. На душе было черно, кончались сухари. Ночи в палатке казались нескончаемыми. Сегодня он снова поднялся на перевал. Пот лил ручьями, и Сафрон отирал шапкой взмокшую голову. Рядом на молодых елочках тонко тенькали синицы. Высоко в небесной сине, распластав крылья, парили орлы. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о В ответ, как смех, прилетело эхо. Волчок заскулил. Бескрайне зыбуче стояла тайга. К морю шли крутые, заросшие по санцепеку дубниками сопки. Нигде ни малейшего признака человека. Сафрон растерянно закрутился, сорвал с плеча ружье и, подняв его, рванул спуск. Выстрел только на миг разорвал мертвенно-сонную тишину. Онемевшими, не своими руками, Сафрон послал лыжи в сторону своих склонов. Он перекрестился и катнулся в узкую длинную пать, подняв за собой снежную пыль. Оранжевый диск солнца неудержимо падал на западные острые шпили. Вечерело. Ожили белки. Вот где-то одна осторожно цокнула в вершине кедра и, осыпая снежную пыль, спустилась до нижних ветвей. Вдруг она угрожающе зауркала, заколотила лапками и замерла, поставив неподвижно кисточки ушей. Внизу, глухо шумя по насту, тяжело брел сахатый. Белка прыгнула на верхний сучок, испуганно зацокала и затаилась в колючей хвое. Закат угасал. Как огненные полыхали на западе тучи, предсказывая на завтра сильный мороз. Конец первой части романа Бориса Жиденкова «Петля тайги». Любимые и уважаемые слушатели, видя ваш огромный интерес к данной аудиокниге, мы, это я, актер Костя Суханов, и меценат данной аудиокниги Николай Чайка, приняли решение опубликовать первую часть романа немедленно, сразу же после завершения озвучания. В то время, пока будет идти работа над озвучанием второй части романа, очень хочется увидеть вашу обратную связь. Любимые и уважаемые, пожалуйста, без стеснения оставляйте ваши комментарии и реакции. Сразу же огромное спасибо каждому неравнодушному слушателю. Вы ведь знаете, все эти аудиокниги мы делаем именно вместе. Моя громадная благодарность и мой творческий привет летят в Приморье, в город Владивосток. Спасибо, Николай, спасибо за всестороннюю поддержку. И вообще, спасибо за эту суперэксклюзивную аудиокнигу. Я уверен, что сообщество слушателей аудиокниг, которые читает актер Костя Суханов, присоединится ко мне. Обменяться хорошей, доброй, правильной энергией, поддержать выход будущих аудиокниг всегда может каждый из вас, за что я никогда не устану вас благодарить и отправлять свою энергию взамен. Вся эта поддержка всегда возвращается, уже неоднократно проверена нашими, всеми теми, кто поддерживает выход аудиокниг. Поддержать элементарно просто. Перевод на любую доступную для вас необременяющую сумму. Банковский перевод по номеру телефона +7 901 715 27 88 +7 901 715 27 88 Суханов К. Это я, ваш покорный слуга. Банк любой удобный на ваш выбор. Сбер, Т-банк, Альфа или даже электронный кошелек Юмани. А также донат по всему миру работает на Бусти. Там все аудиокниги бесплатно, доступны для скачивания, просмотра и прослушивания. Донат исключительно по желанию. Все ссылки и реквизиты оставляю, как всегда, внизу. Наше непосредственное, близкое и ежедневное общение со слушателями всегда проходит в Телеграм. Чат в Телеграм называется «Беседка с актером Костей Сухановым». Канал в Телеграм, где всегда есть все аудиокниги, называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Ссылки также есть внизу. Присоединяйтесь, мы всегда рады хорошим людям. С искренними пожеланиями счастья для вас и для ваших близких. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. Продолжение романа Бориса Жиденкова «Петля тайги» следует. Осталась вторая часть.